Голдинген вздохнул. Клара была учительницей в одном английском пансионе. Доктор Монан познакомился с ней на балу и представил ей своего друга. Клара влюбилась в ротмистра, а тот твердо надеялся, что Монан возьмет ее у него, когда он захочет жениться. Последнее должно было рано или поздно случиться, долги росли с каждым днем. Он должен был, в конце концов, как-нибудь устроиться. «Напишите ей то же самое», — посоветовал Карл Монан. «Господи, да ведь если я это сделал, вам тем легче, вам, всего только ее другу. Вы слишком честны, слишком порядочны». Ему очень хотелось взять графа с собой в Линдених. В его присутствии он еще больше выиграет во мнении маленькой фрейлин Тенбринкен. Он потрепал его слегка по плечу. «Да вы сентиментальный граф, точно школьник. Я бросаю женщину, а вы себя упрекаете. Старая песня. Но подумайте только, из-за чего я это делаю? Из-за прелестнейшей, богатой наследницы. Тут колебаться нельзя». Ротмистр поехал вместе со своим другом в Линдених и тоже влюбился в Альрауны. Она была совершенно другой, чем все те, которые до сих пор протягивали ему свои красные губки для поцелуев. Он считал, что успел уже закалить свою совесть после стольких обманов, а все-таки ему теперь было стыдно. Это дело другое. Да и иным было его чувство к девушке, да и друг его испытывал совершенно другие намерения, он это заметил. Его успокаивало только одно — фрейлин Тенбринкен, наверное, не возьмет доктора Монана. Тут у него меньше шансов, чем у всех других женщин. Правда, предпочтет ли она его, в этом он тоже не был уверен. Вся его вера в себя исчезла перед этой хорошенькой куколкой. Что касается до молодого Вольфа Гонтрама, то, несомненно, Альрауна любила мальчика, которого называла своим хорошеньким пажом, но, несомненно, и то, что он для нее был только игрушкой. Нет, оба они не соперники, ни умный доктор, ни хорошенький мальчик. Ротмистр взвесил свои шансы в первый раз в своей жизни. Он был из хорошей старинной семьи, а гусарский полк считался лучшим на Западе. Он был строен, высокого роста, еще молод на вид, хотя его и ждало уже производство в майоры. Он был дилетантом во всех искусствах. Положа руку на сердце, он должен был признаться, что трудно найти второго прусского офицера, у которого было столько же интересов и столько же познаний, как у него. По правде говоря, нет ничего удивительного в том, что женщины и девушки виснут у него на шее. Почему бы этого не сделать и Альрауны? Ей пришлось бы долго искать, чтобы найти что-нибудь лучшее. Тем более, что приемная дочь его превосходительства обладает в столь крупном масштабе тем, чего ему единственно недостает – деньгами. По его мнению, они были бы превосходной парой. Вольф Гонтрам бывал каждый вечер в доме, посвященного святому Непомуку, но, по крайней мере, три раза в неделю вместе с ним приезжал ротмистр и доктор. Тайный советник после ужина уходил к себе, но иногда все же оставался с полчасика, слушал, наблюдал и опять уходил. Трое поклонников сидели вокруг маленькой девушки, смотрели на нее и играли в любовь каждый по-своему. Одно время ей нравились поклонники, но потом стали надоедать. Ей казалось, что все это чересчур однообразно, и что нужно подбавить немного пестрых красок в многотонные вечерние идиллии в Линденихе. «Мне нужно было бы что-нибудь сделать», — сказала она однажды Вольфу Гонтраму. Мальчик спросил, кому сделать. Она посмотрела на него. «Кому? Да им обоим, доктору Монану и графу». «Скажи им, что сделать», — сказал Вольф. «Они сейчас же послушаются». Альрауна широко раскрыла глаза. «Разве я знаю?» произнесла она медленно. «Они сами должны это знать». Она подперла голову руками и смотрела куда-то в пространство, но через минуту спросила, «Разве не весело было бы, Вельфхен, если бы они вызвали друг друга на дуэль, стали бы драться?» Вольф Гонтрам заметил, зачем же им драться, они ведь такие друзья. «Ты глупый мальчик, Вельфхен», — сказала Альрауна. «При чем тут, дружны они или нет? Раз они так дружны, их нужно поссорить». «Да, но к чему же?» — спросил он. «Ведь это же лишено всякого смысла». А она засмеялась, взяла его кудрявую голову, поцеловала прямо в нос. «Да, Вельфхен, особенного смысла здесь, правда, нет, но зачем искать его? Ведь это внесло бы какое-нибудь разнообразие, ты меня понимаешь?» Он промолчал, но она спросила опять. «Вельфхен, ты меня понимаешь?» Он кивнул. В этот вечер Альрауна обсудила с молодым Гонтрамом, как устроить, чтобы поссорить обоих друзей, но так, чтобы один из них вызвал другого на дуэль. Альрауна задумалась, потом стала развивать свои планы и вносить одно предложение за другим. Вельфхен Гонтрам кивал только головой, все еще немного смущенный. Аль-Рауна его успокоила. «В конце концов, они ведь не убивают друг друга. На дуэлях всегда проливается мало крови, а потом они опять помирятся. Это только еще больше укрепит их дружбу». Это его успокоило, он стал ей помогать. Открыл ей всевозможные мелкие слабости того и другого, указал, в чем особенно чувствителен доктор и в чем граф Герульдинген. Их маленький план был готов. Это была отнюдь не хитросплетенная интрига, а скорее наивная ребяческая затея. Только двое людей, слепо влюбленных, могли поскользнуться и попасть в эту неискусно расставленную западню. Профессор Тенбринкен заметил проделку. Он спросил Аль-Рауны, но та молчала, и он обратился за разъяснениями к Вольфу. От него он узнал все подробности, рассмеялся и внес в их маленький план кое-какие поправки. Но дружба между графом и доктором была крепче, чем казалось Аль-Рауне. Целых 4 недели прошло, прежде чем ей удалось уверить доктора Монана, столь непоколебимо убежденного в своей неотразимости, что ему на сей раз придется уступить место ротмистру, а в последнего, в свою очередь, зародить сомнение, что она вполне вероятно может предпочесть ему доктора. «Необходимо объясниться», — думал он. Так же думал и Карл Монан, но Аль-Рауне Тенбринкен искусно уклонялась от объяснения, которого с одинаковым усердием добивались оба поклонника. Она то приглашала вечером доктора и не звала ротмистра, а на следующий день ездила кататься с графом и заставляла доктора ждать ее на концерте. И тот, и другой считали себя ее избранниками, но оба они признавались в душе, что ее отношение к сопернику не совсем равнодушно. В конце концов, раздуть тлеющую искру пришлось самому тайному советнику. Он отвел в сторону своего заведующего, сказал ему длинную речь о том, что чрезвычайно доволен его работой и что он ничего не имел бы против, если бы человек, столь близко знакомый с его делами, стал его преемником. Он никогда, правда, не решится насиловать волю ребенка, он хочет его только предупредить, против него ведется интрига человеком, имени которого он не может назвать. Про его бурную жизнь распускают всевозможные слухи и нашептывают на ухо Аль-Рауны. Почти то же самое сказал профессор Тенбринкен и ротмистру. Только ему он сказал, что не имел бы ничего против, если бы его маленькая дочурка стала бы членом такого хорошего старинного рода, как графы Герульдингены. Последнюю неделю соперники старались не встречаться друг с другом, но оба удвоили свое внимание к Аль-Рауне. Особенно доктор Монан исполнял все ее прихоти и желания. Едва услышав, что ей понравилось прелестное жемчужное колье, которое она видела в Кёльне у ювелира, он тотчас же поехал туда и купил драгоценность. Когда он заметил, что на минуту она пришла в искренний восторг от его подарка, он окончательно убедился, что нашел путь к ее сердцу и начал осыпать ее подарками. Ему, правда, приходилось заимствовать с этой целью из кассы конторы, но он был так уверен в победе, что делал это с легким сердцем и смотрел на растрату, как на вполне законный заем, который он тотчас же покроет, как только получит в приданое миллионы профессора. Профессор же, он был убежден, только посмеется его смелым проделкам. Профессор, правда, смеялся, но совсем по-иному, чем представлял себе добрый Карл Монан. В тот самый день, когда Аль-Рауне получила в подарок жемчужное колье, он поехал в город и с первого же взгляда убедился, откуда доктор взял деньги для подарка. Но он не произнес ни звука по этому поводу. Граф Герульдинген не мог покупать драгоценностей. В его распоряжении не было кассы, и ни один ювелир не поверил бы ему в долг. Но он писал Аль-Рауне сонетты. Действительно довольно удачные. Писал ее портрет в костюме мальчика и играл ей на скрипке, но не Бетховена, которого он очень любил, а Офенбаха, который ей больше всех нравился. Наконец, в день рождения тайного советника, на который они оба были приглашены, дело дошло до открытого столкновения. Аль-Рауне попросила их, каждого в отдельности, быть ее кавалером, и поэтому оба подошли к ней в одно и то же время, когда лакей доложил, что кушать подано. Оба они сочли друг друга бестактным и дерзким и обменялись парой резких фраз. Аль-Рауне кивнула Вольфу Гонтраму. «Если они не могут столковаться друг с другом, тогда...» — смеясь, сказала она и взяла его под руку. За столом вначале все шло очень мирно, и разговор приходилось поддерживать тайному советнику, но вскоре оба поклонника разгорячились. Выпив за здоровье виновника торжества и его прелестной дочери, Карл Монан сказал тост... И Аль-Рауне кинула на него взгляд, который заставил всю кровь ротмистра броситься ему в голову. Потом за десертом она коснулась своей маленькой ручкой руки графа, На секунду, правда, но этого было достаточно, чтобы доктор пришел в ярость. Когда они встали из-за стола, она подала обоим руки и танцевала тоже с обоими. Во время вальса она сказала каждому в отдельности: «О, как некрасиво со стороны вашего друга! Я на вашем месте, наверное, не оставила бы этого так». Граф ответил: «Конечно, конечно». А доктор Монан ударил себя кулаком в грудь и заявил: «Я этого так не оставлю». На следующее утро и ротмистру, и доктору ссора показалась чрезвычайно ребяческой, но у обоих было такое чувство, как будто они что-то обещали Альрауне Тенбринкен. «Я вызову его на дуэль», — решил Карл Монан, хотя и думал про себя, что это вовсе не так уж необходимо. Но ротмистр уже на следующее утро послал к нему двух товарищей. На всякий случай, пусть суд решит потом, как ему поступить. Доктор Монан разговорился с секундантами и заявил им, что граф его самый близкий друг, и что он не имеет ничего против него. Пусть он только попросит у него извинения, и все будет прекрасно. По секрету он может сказать им, что на следующий день после свадьбы заплатит все долги друга. Но оба офицера заявили, что хотя это и очень благородно с его стороны, но это отнюдь их не касается. Ротмистр чувствует себя оскорбленным и требует удовлетворения. Им поручено только спросить его, примет ли он вызов. Троекратный обмен выстрелами, дистанция 15 шагов. Доктор Монан испугался. «Троекратный?» — пробормотал он. Один из офицеров рассмеялся. «Успокойтесь же, доктор. Суд чести никогда в жизни не разрешит таких страшных условий из-за пустяков. Это только проформа». Доктор Монан согласился с ним. В расчете на здравый смысл членов суда чести он принял вызов. Даже больше. Помчался тотчас же в саксонскую корпорацию и послал двух студентов к ротмистру с предложением: «Пятикратный обмен выстрелами, дистанция 10 шагов». Это красивый шаг с его стороны. Он, наверное, понравится Альрауне. Смешанный суд чести, состоявший из офицеров и корпорантов, был достаточно благоразумен. Он назначил однократный обмен выстрелами и дистанцию в 20 шагов. Условия эти были довольно легкими. Никто особенно не пострадает, а честь будет все-таки спасена. Ганс Герольдинген улыбнулся, выслушав решение суда, и поклонился, но доктор Монан побледнел. Он надеялся, что суд признает дуэль вообще излишней и потребует от них обоюдного извинения. Хотя предстоит всего только одна пуля, но ведь и одна может попасть. Рано утром они поехали в Коттенфорст, все в штатском, но очень торжественно, в семи экипажах, три гусарских офицера и штабной врач, доктор Монан и Вольф Гунтрам, два студента из корпорации Саксония и один из Вестфалии, доктор Перенбом, двое служителей из корпорации, два денщика и фельдшер штабного доктора. Присутствовал еще один человек, его превосходительство профессор Тенбринкен. Он предложил своему заведующему врачебную помощь. Целых два часа ехали они в яркое и ясное утро. Граф Герольдинген был в прекрасном настроении. Накануне вечером он получил письмецо из Лендониха. В нем был трилистник и одно только слово «Маскотта». Письмо лежало сейчас в его железном кармане и заставляло улыбаться и мечтать о разных вещах. Он беседовал с товарищами и смеялся над этой детской дуэлью. Он был лучшим стрелком во всем городе и говорил, что ему хочется сорвать у доктора пуговицу с рукава. Но, несмотря на все, нельзя быть все же уверенным, особенно когда не свои пистолеты. Лучше уж выстрелить в воздух, ведь было бы низостью, если бы он причинил хоть легкую царапину славному доктору. Доктор Монан, однако, ехавший в экипаже вместе с тайным советником и молодым Гунтрамом, не говорил ни слова. Он тоже получил маленькое письмецо, написанное красивым почерком фрейлин Тенбринкен, и изящную золотую подковку, но даже не прочел его как следует. Пробормотал что-то о привычке к суеверию и бросил письмо на письменный стол. Он испытывал страх, настоящий трусливый страх. Он точно грязными помоями заливал яркий костер его любви. Он называл себя форменным идиотом за то, что встал так рано, чтобы отправиться на эту бойню. В нем все еще боролось горячее желание попросить извинения у ротмистра и таким образом избегнуть дуэли с чувством стыда, которое он испытывал перед тайным советником, а еще больше, пожалуй, перед Вольфом Гонтрамом, которому он так высокопарно говорил о своих геройских подвигах. Он старался сохранять геройский вид, закурил сигару и равнодушно озирался по сторонам, но он был бледен, как полотно, когда экипаж остановился в лесу у дороги, и все отправились по тропинке на большую поляну. Врач приготовил перевязочный материал, секунданты открыли ящики с пистолетами и зарядили их, потом отвесили аккуратно порох, чтобы оба выстрела были совершенно одинаковыми, затем стали бросать жребий на спичках, кто вытянет длинную, тому стрелять первому. Ротмистр с улыбкой глядел на торжественные приготовления, а доктор Монан отвернулся и тупо смотрел на землю. Секунданты отмерили 20 шагов, таких больших, что все улыбнулись. «Поляна слишком мала!» — воскликнул иронически один из офицеров, но длинный вестфалец ответил спокойно. «Тогда дуэлянты могут зайти в лес, это еще безопаснее». Дуэлянты стали на места. Секунданты еще раз предложили им примириться, но не дождались ответа. «Так как примирение обеими сторонами отклоняется, то я прошу слушать команду». Голос секунданта прервал глухой вздох доктора. У Карла Монана вдруг задрожали колени, и пистолет выпал из рук, он был бледен, как смерть. «Подождите минуту!» — крикнул врач и подбежал к нему. Вслед за ним тайный советник, Вольф Гонтрам и оба саксонца. «Что с вами?» — спросил доктор Перенбом. Доктор Монан ничего не ответил, он тупо смотрел куда-то в пространство. «Что с вами, доктор?» — повторил вопрос его секундант, поднял пистолет и вложил ему снова в руку. Но Карл Монан молчал. У него был вид приговоренного к смерти. Улыбка пробежала по широкому лицу тайного советника. Он подошел к саксонцу и шепнул ему на ухо. С ним случилась самая обыкновенная вещь. Корпорант не сразу понял его. «В чем дело, ваше превосходительство?» — спросил он. Тот шепнул ему что-то. Саксонец расхохотался, но оба поняли серьезность положения, вынули носовые платки и зажали себе носы. «Инконтиненция Альви», — заявил с достоинством доктор Перенбом. Он вынул из жилетного кармана бутылочку, налил две капли опиума на кусок сахара и протянул доктору Монану. «Вот, пососите», — сказал он и сунул ему прямо в рот. «Соберитесь же с духом!» Хотя, правда, дуэль — довольно страшная вещь. Но бедный доктор не слышал ничего и не видел, его язык не почувствовал даже горького вкуса опиума, он только смутно сознавал, что все отошли от него. Потом точно в тумане услыхал команду секундантов «раз, два» и тотчас же вслед за этим выстрел. Он закрыл глаза, зубы у него стучали, все вертелось у него перед глазами. «Три» — послышалось с опушки леса, он поднял пистолет и выстрелил. Громкий выстрел настолько его оглушил, что ноги у него подкосились. Он не упал, а просто свалился, сел на влажную от росы землю. Он просидел так, наверное, с минуту, но она показалась ему целой вечностью. Потом вдруг он понял, что все уже кончилось. «Кончено!» — пробормотал он со счастливым вздохом. «Он ощупал себя? Нет, он не ранен». Никто не обращал на него ни малейшего внимания, и он быстро поднялся. С невероятной быстротой вернулись к нему все его силы. Он глубоко вдохнул свежий утренний воздух. «Ах, как хорошо все-таки жить!» Позади, на другом конце опушки, столпилась куча людей. Он вытер пенсне и посмотрел. Все повернулись к нему спиной. Он медленно пошел туда, увидел Вольфа Гонтрама, который стоял немного поодаль, потом двух других на коленях и одного, лежавшего навзничь на земле. «Неужели это ротмистр? Так он, значит, попал в него?» «Да, но разве он вообще выстрелил?» Он подошел ближе и увидел, что взгляд графа устремлен на него. Граф кивнул ему головой. Секунданты расступились. Ганс Герольдинген протянул ему правую руку. Он встал на колени и пожал ее. «Простите меня», пробормотал он, «я право ведь не хотел». Ротмистр улыбнулся. «Я знаю, дружище, это только случайность, проклятая случайность». Он почувствовал вдруг сильную боль и застонал. «Я хотел вам, доктор, только сказать, что я на вас не сержусь», — тихо произнес он. Доктор Монан ничего не ответил, губы его нервно дрогнули, и в глазах показались крупные слезы. Врач отвел его в сторону и занялся раненым. «Ничего не поделаешь», — прошептал штабной доктор. «Надо попробовать отвезти его, возможно, скорее в клинику», — заметил тайный советник. «Что толку?» — возразил доктор Перенбом. «Он скончается по дороге. Мы причиним ему только излишние страдания. Пуля попала в живот, пробила кишечник и застряла в позвоночнике. Казалось, будто ее влекла туда какая-то таинственная сила. Она проникла через жилетный карман, через письмо Аль-Рауны, пробила трилистник и заветное словечко «Маскотта». Маленький адвокат Манассе спас доктора Монана. Когда советник юстиции Гонтрам показал ему письмо, которое он только что получил из Ленденниха, тот заявил, что тайный советник — самый отъявленный мошенник, которого он только знает, и умолял коллегу не подавать жалобу в прокуратуру, пока доктор не будет в полной безопасности. Дело шло не о дуэли, по этому поводу власти еще в тот самый день начали следствие, а о растрате в конторе профессора. Адвокат сам побежал к преступнику и вытащил его из постели. «Вставайте», — протявкал он, — «вставайте, укладывайте чемоданы, уезжайте с первым же поездом в Антверпен, а потом скорее в Америку». «Вы осел! Вы идиот! Как вы могли наделать все эти глупости?» Доктор Монан протирал заспанные глаза, но он не мог никак понять, в чем дело. Он ведь в таких отношениях с тайным советником, но Манассе не дал ему вымолвить ни слова. «В каких отношениях?» — залаял он. «Нечего сказать, в хороших вы с ним отношениях, в превосходных, в изумительных. Ведь сам тайный советник поручил Гонтраму подать на вас жалобу прокурору за растрату в конторе. Понимаете вы, идиот!» Карл Монан решился наконец встать с постели. Ему помог уехать Станислав Шахт, его старый приятель. Он составил ему маршрут, дал ему денег и позаботился об автомобиле, который должен был отвезти его в Кёльн. Это было довольно трогательное прощание. Свыше 30 лет Карл Монан прожил в этом городе, в котором каждый дом, каждый камешек служили ему воспоминаниями. Здесь, в этом городе, все его корни, здесь его жизнь имела бы хоть какой-нибудь смысл, и вот теперь он должен уехать так неожиданно, уехать куда-то в далекую чужую страну. «Пиши мне», — попросил толстый Шахт, — «что ты думаешь там предпринять?» Карл Монан задумался. Все, казалось, было разбито, разрушено. Точно груды обломков стала вдруг его жизнь. Он пожал плечами, мрачно смотрели его добродушные глаза. «Не знаю», — пробормотал он. «Но привычка — вторая натура». Он улыбнулся сквозь слезы. «Я там женюсь. Ведь много богатых девушек там, в Америке».